могли уже сочетать глубину исследований с широтой их тематики. Он был полезен своему веку, может быть, и меньше, чем Томпсон. Но оказалось, что грядущий век может без него обойтись. С появлением новой физики учебники авторов Т плюс Т прим Томпсона и Тета постепенно сошли со сцены, уступив место новым. А исследования в области кватернионов, топологии, физики, полета мяча для гольфа не признаны были потомками, достойными даже исторической ссылки. Так и остался Питер Гутри Тетт в памяти Кембриджа и Эдинбурга как автор сошедшего со сцены учебника и отец Фредди Тетта. А сейчас сидели они, Джеймс и Питер, в полутемной студии друг против друга, в неверном свете приглушенной газовой лампы, постаревшей уже немного, погрузневшие. Из трубки Тета медленно вытекал дым, он курил медленно, не торопясь, со вкусом. Тет любил свою трубку и не уставал повторять: «Да, когда мы набиваем трубку, приходят к нам самые блестящие наши мысли». Студия была сплошь заставлена книжными полками, были в ней еще несколько кресел да столик, заваленный журналами, корректурами, рукописями, книгами, ждущими рецензии, с посвящениями от самых видных ученых. Студия Тета стала настоящим центром, боевым штабом во время Эдинбургской встречи. Здесь увидел Максвелл изящные опыты химика Эндрюса, легко превращавшего газы в жидкость, и наоборот. Здесь встречался Максвелл со знаменитым зоологом Гексли, сподвижником Дарвина. Здесь он снова встретился с Гельмгольцем, Кейлием, старым эдинбургским приятелем Вильямом Робертсом Смитом. Кейль, знаменитый английский математик необыкновенной продуктивности. В течение жизни им было опубликовано 955 статей. Тетт, клерк Максвелл и Робертсон Смит составляли на заседаниях Конгресса неразлучную веселую троицу, без устали забавлявшуюся кватернионами и оператором В. Никак не могли назвать этот оператор перевернутую дельту, пока Робертсон Смит не вспомнил, что он где-то читал о древнеассирийском музыкальном инструменте типа арфы, имевшем такую же форму. «По-моему, он назывался Набла», — сказал Робертсон Смит, и участь оператора была решена. Его назвали Набла. А все, кто занимался кватернионами, стали наблудистами. Тут же, пока кто-то из друзей читал свой доклад с кафедры, Максвелл написал шуточную тиндаллическую оду, посвященную Тету, шеф-музыканту по игре на набле. Здесь была, конечно, и некоторая гипербола, компенсация за ливерпульский промах. Заслуженные члены ассоциации, или как они себя называли, «Красные львы», после заседания обычно придавали занятию не столь обременительному для ума, а именно совместному ужину. За ужином Максвелл и прочел свою тиндаллическую оду в 8 частях. В ней он, конечно, воспевал оператор Набла, утверждая, что с его помощью многие мимолетные, приходящие и трудноуловимые действия могут быть выражены в математической форме и оставлены в вечном владении человека. По мысли Максвелла, быстрое набле поможет покорить даже гравитацию. Успех превзошел ожидания. Красные львы взяли с Максвелла клятву, что он опечатает эти стихи в природе, что и было впоследствии выполнено. Название набле прижилось, Максвелл был очень этим доволен. Идя по стопам Бевелла в области создания новой научной терминологии, он совсем не был так серьезен. «Я полон названиями. Что ты скажешь о демонстрации, о детерминации? А как тебе нравится тронно-галерейная кислота?» — спрашивал он уже солидного, бородатого, но все так же по-школьному прыскающего Питера. Тед имел все основания восхищаться Максвеллом, первым практически применившим в своей теории кватернионы. Уж он-то Тед мог это оценить. Вот уже сколько лет Тед побуждаемы Томпсоном,